Славяно-арийские веды. Книга 4. Источник жизни. Введение. Источник жизни – четвертая книга из серии «Славяно-арийские веды», издаваемая для общего пользования. Данная книга переносит современного человека в древний мир образов. Наследие предков славянских и арийских народов Мидгард-Земли на протяжении всего их существования неразрывно было связано с древним миром образов других светлых земель, находящихся в Сварге Пречистой, с их древней традицией и неповторимой культурой. Это заключение основано не на вымысле или предположении, но на фактах, которые затерты, затемнены пустословием некоторых историков и филологов. Оно основано на выводах из естественных законов бытия и на строгом критическом разборе образов в сказаниях древних. Испокон веков древние предания и легенды передавались из поколения в поколение, из рода в род. В каждом славянском или арийском родах сохранилась своя частица древнего мира образов. Многие читатели могут сказать, зачем нам нужны эти давно забытые старые предания, в которых понятных слов уже не осталось. Есть новые, современные, прекрасные произведения, которые нужно читать, а не забивать себе голову каким-то забытым, древним и невесть откуда взявшимся старьем. Но пришло время нам, потомкам великих священных родов, прикоснуться к изначальному знанию, к очень древнему и очень богатому наследию предков, к нашим прекрасным древним традициям и самобытной неповторимой культуре. Наши печатные и рукописные издания, описывающие общие, но более полные сведения о древнем мире образов, и ранее были недоступны для большинства читателей, ибо многие столетия длилась ночь Сварога. В это темное время людям были доступны лишь крупицы древнего мира образов. В основном это были редкие труды Афанасьева, Бажова, Ломоносова, Иванова, Арестова и других русских исследователей древней словесности, кои в единичных экземплярах сохраняются в различных архивах или пылятся на полках частных библиотек. Источник жизни и Белый путь, пусть малые по объему, но большие по содержанию древних образов, первые ласточки, которые возвращаются к своему народу. Можно много спорить о том, насколько древние эти предания. Но стоит заглянуть в свое сердце, и вы увидите, что многое из данных преданий вам уже известно. Одним из своего далекого детства, когда деды и бабушки рассказывали это или нечто подобное перед сном. Другим из древних книг, которые хранились в старых бабушкиных сундуках. Неважно, из какого древнего источника взята родная и полузабытая мудрость, важно то, что наши предки сохранили ее до нашего времени, и она стала доступной для многих людей, которые решили вернуться к своим древним корням, прикоснуться к своему, а не к чужому наследию предков. Во второй части книги, в приложениях, по вашим просьбам мы публикуем наши родные сказы, дополнительную информацию, а также стихи, в которых мы видим, что русский дух жив и продолжает жить. Надеемся, уважаемые читатели, что в четвертой книге из серии «Славяно-арийские веды» вы найдете ответы на те вопросы, которые вас интересуют в жизни. Хочется пожелать всем знания, любви, добра, радости и мудрости великой.